«Паспорт есть?» — просипела со своей постели Анна Львовна. «Есть, но он в машине. Чего ж не взял?» «Честно говоря, я рассчитывал на более ласковую встречу», — ответил шакал. «Егор мне много о вас рассказывал. Он говорил, что вы очень душевная женщина. Вот я и...» «Я помню Егора», — перебила его старуха. «Хулиган был редкостный. Сколько пакостей мне наделал, всех и не перечислишь». «Да, я знаю», — поспешно кивнул шакал. «Он говорил, что вы немного не ладили, но в детстве вы были для него самым близким человеком. Так он мне сказал». «Конечно, близким», — старуха усмехнулась безобразной беззубой усмешкой. «Только что задницу ему не подтирала. Ему и другим. 20 лет на этих мерзавцев убила. Замуж не вышла, своих детей не завела. А все из-за этих паршивцев». Шакал нахмурился. Разговор приобретал нежелательную направленность. Нужно было срочно исправлять ситуацию. «Вы выдающаяся женщина», — торжественно и серьезно проговорил он. «И, честно говоря, меня ужасают условия, в которых вам приходится жить». Анна Львовна стрельнула глазами на домработницу. Взгляд у нее стал недоуменно тревожным. «Это ты про какие условия говоришь? Что-то не понимаю». «Ну как же?» — голосом, которым зазвучало праведное негодование, проговорил шакал. «Сразу видно, что государство вам не помогает. Лекарства-то, небось, дорогие?» «Ужас, какие дорогие!» — подтвердила домработница. «Вот и я о том же!» — кивнул шакал. «Государство ведет себя по отношению к вам просто по-свински. Ситуацию нужно немедленно исправлять». Анна Львовна сглотнула слюну. «Как же ее исправишь, сынок?» — проговорила она, смягчив голос. «Не на митинг же мне идти!» Шакал улыбнулся. «На митинг, конечно, идти не нужно, да и вообще не стоит рассчитывать на государство». Анна Львовна и домработница переглянулись. «Так на кого же нам рассчитывать, отец родной?» — недоуменно спросила домработница. «На частных инвесторов», — веско ответил шакал. «Собственно, я по этому вопросу и пришел. Разрешите, я присяду?» «Конечно, конечно», — забормотала Анна Львовна. «Марфа, ты какого черта стоишь? Дай гостю стул!» Домработница подскочила к стулу, смела с него вещи и поставила перед шакалом. «Присаживайтесь. Благодарю вас». Шакал сел на стул и закинул ногу на ногу. Теперь он чувствовал себя полным хозяином положения. «Дело в том, что Егор Кремнев, ваш бывший воспитанник, лет 15 назад занялся бизнесом». «Бизнесом?» — ахнула Анна Львовна. «Подумать только! А я думала, что он бандит!» «Одно другому не мешает», — тихонько заметила Марфа. Анна Львовна метнула в ее сторону гневный взгляд, и та поспешно замолчала. «Егору пришлось пройти через многое», — спокойно продолжил шакал. «Сами помните, в какой стране мы с вами жили еще 10 лет назад. Но Егор выдержал и не сломался. Сегодня он возглавляет компанию по изготовлению спецтехники. И, как вы, вероятно, уже догадались, Егор далеко не бедный человек». По мере рассказа глаза у Анны Львовны разгорались все ярче и ярче. «Так значит, он богач?» — с алчным придыханием спросила она. Шакал улыбнулся. «Ну, богач или не богач, это ведь понятие относительное. Если не возражаете, я перейду сразу к делу. Месяц назад с Егором Кремневым случилась беда. У него обнаружили неизлечимую болезнь». «Ох, матушки-заступницы!» — дрогнувшим голосом проговорила Марфа и перекрестилась. А Анна Львовна, состроив страдальческую мину, пролепетала. «Бедный мальчик! Что же с ним такое?» «Этого я вам сказать не могу. Врачебная тайна. Но жить Егору, судя по всему, осталось немного. Перед смертью Егор основательно пересмотрел свою жизнь и... Ну, в общем, он стал верующим человеком и не хочет предстать перед Господом с грузом старых грехов». «Что ж, это дело», — одобрила Анна Львовна. «А я-то чем могу помочь?» «Во-первых, Егор Иванович считает, что многим обязан вам. Он уверен, что именно вы сделали его таким, какой он есть. Он сказал, что весь детдом держался на ваших хрупких, но необыкновенно сильных плечах. — Это верно, — улыбнулась Анна Львовна. — Если бы не я, вся эта раба дружным строем отправилась бы в тюрьму, а то и куда подальше. — Вот именно, — кивнул шакал. — Егор помнит, что вы с ним не очень ладили, когда он был ребенком. Анна Львовна растроганно махнула рукой. — Чего уж там, я тоже была хороша. — И это воспоминание сильно его гнетет, — скорбным голосом продолжил шакал. — Вот он и решил, что обязан перед вами извиниться. А поскольку сам Егор этого сделать не может, он отправил к вам меня, своего лучшего друга. — Анна Львовна, от лица Егора Ивановича выражаю вам огромную благодарность за все, что вы сделали. — Чтоб ты лопнула от жира, старая свинья, — мысленно пожелал шакал. И прошу простить Егора за все гадости, какие он вам когда-либо сделал. — Ну что ты заладил? Гадости, гадости! — прослезилась старуха. — Ведь и хорошего много было. Между прочим, наш детский дом 5 лет подряд занимал первые места на смотрах художественной самодеятельности. — Это замечательно! — поддакнул шакал. — Так я могу передать Егору Ивановичу, что вы простили его и не держите на него зла? — Конечно, передай, — взволнованно проговорила Анна Львовна. — Отлично! — снова кивнул шакал. — С первым пунктом мы покончили, а теперь второй. Видите ли, Егор Иванович хочет назначить вам что-то вроде пенсиона. Вы будете получать по $300 ежемесячно, если, конечно, не возражаете. Анна Львовна уставилась на шакал, не веря собственным ушам. — Не переборщил ли я? — тревожно подумал шакал. — Сколько ты сказал? — $300? Именно так, невозмутимо ответил шакал. Конечно, если вы по каким-то причинам не можете принять этот скромный... Что ты, сынок? Анна Львовна мило улыбнулась. Что ты? Егор задумал богоугодное дело, и я не могу ему в этом помешать. Не имею права перед лицом Господа. Так ты деньги принес, что ли? Изумленно спросила Марфа, до которой только сейчас дошел весь смысл сказанных шакалом слов. Шакал добродушно улыбнулся. «Совершенно верно. Если Анна Львовна согласится, каждый месяц на ее банковский счет будет поступать сумма в размере $300. Старуха облизнула жирные губы. «И сколько же все это продлится? 2 месяца или 3?» «Это будет пожизненный пенсион», — солидно ответил шакал. «Если вы проживете 100 лет, а я лично в этом не сомневаюсь, все 100 лет 25 числа каждого месяца вы будете получать по $300». Анна Львовна побледнела, потом покраснела, потом попыталась приподняться, но не смогла и бессильно откинулась на подушку. «Какой замечательный человек этот ваш Егор Кремнев!» — затараторила домработница. — Погоди! — оборвала ее Анна Львовна. — И что же, это все просто так, за красивые глаза, то есть? — Да, — просто ответил шакал. Анна Львовна нахмурила лоб. — Сколько же грехов понаделал Егор, если теперь так усердно от них откупается? — задумчиво пробормотала она. — Все мы не безгрешны, — философски заметил шакал. «Уже-то точно!» — кивнула Анна Львовна. Шакал кашлянул в кулак и продолжил. «Но есть одно условие. Видите ли, Анна Львовна, перед смертью Егор Иванович очень хочет увидеть своих родителей, но он понятия не имеет, где их искать. До сих пор он об этом почти не задумывался, а вот теперь...» Тут шакал тяжело вздохнул. Теперь эта мысль не дает ему покоя, ведь даже его фамилия Кремнев не настоящая. Эту фамилию ему дали в детдоме, верно?